Ему захотелось курить. Он взял табакерку, однако, не успев раскрыть ее, обратил взгляд на столик и увидел две трубки, старую и новую. Он взял новую, покрутил ее. Трубка была сделана не без претензии. Светло-коричневое, почти яркое дерево, едва заметный золотой ободок, мундштук, длинный и тонкий. Видно, подарок, знак внимания. Но человек, подаривший трубку, плохо знал Сталина. Такая трубка не могла понравиться ему. Нет, дело не в золотом ободке и ярком дереве. Мундштук не тот, есть в нем показное изящество. Трубка была явно не по вкусу Сталина. Действительно, он не просто положил новую трубку на место, а бросил ее. Бросил и на секунду застыл, выражая всем своим видом пренебрежение. Он сделал это так, будто имел дело не с трубкой, а с человеком. Явно за трубкой видел человека. Потом взял старую трубку и, любовно охватив ее, точно согревая, принялся наполнять табаком, вминая его указательным и большим пальцами. При этом, как заметил Бекетов, эти пальцы были темными от табака, особенно большой. Видно, курил он много. «Сегодня утром был в Тассе», — сказал Бекетов. Ему казалось, что английская тема себя исчерпала. Немцы сообщили, что Манштейн прошив Сталинградское кольцо. Он сказал «Сталинградское» и подумал. А может быть, надо было сказать иначе? Немецкое радио... «Пусть сообщают», — произнес Сталин почти весело. Он вздвинул при этом дымящуюся трубку и резко опустил ее. Дым, как мог, повторил этот извив, зачеркнув то, что сообщило немецкое радио о Манштейне. «Они хотели бы, чтобы было так, понимаешь, Сережа, хотели бы», — произнес он, стараясь оттенить «хотели бы», и в том, как он выговорил это, Бекетов вновь ощутил акцент, который перестал замечать. «Ты помнишь царицынские обалки, Сережа? При обороне они хороши, при наступлении на город — не знаю». Он сказал «царицынские». И Бекетов вспомнил поездку со Сталиным ветреной степью на запад от города, а потом привал на дне балки у костра и неистовый сквозной ветер, который дул и завывал здесь, как в трубе, сдувая золу в костре и разбрасывая искры, которые с наступлением сумерек были хорошо видны, особенно если на балку смотреть со склона. Этот склон был не таким пологим, каким бывает обычно у балки. Сталин вызвал командира кавдивизии, седоусого кубанца в бараньей папахе с матерчатой звездочкой, сказал, обратив глаза на склон балки над собой, того гляди, откуда грохнут гранатой. «Получил фураж, и пшено получил, и масло подсолнечное 5 1/4 с половиной. Нет, я спрашиваю, получил? Дай отдохнуть дивизии и людям, и коням, а послезавтра на рассвете вперед». Последнее слово он произнес почти нараспев, точно отдавая команду «вперед». При этом губы комдива утоньшились и гневно сузились глаза. «Послезавтра не выйдет, товарищ уполномоченный», — сказал комдив. Видно, когда он тревожился, становился заикой. «В дивизии есть раненые, надо подлечить. В атаку пойдут здоровые, товарищ уполномоченный». «Я сказал «здоровые», — повторил Сталин и вновь посмотрел наверх, не забыл посмотреть. Командир поднес руку к папахе, скрылся во тьме. «Нечего сказать, храбрец», — сказал Сталин и посмотрел наверх. Командир в бараньей папахе стоял на краю склона. Он стоял на самом краю, уперев руки в бока. Того гляди, выхватит гранату и грохнет. Ему было с руки кинуть с этой кручи гранату в балку. Он стоял на краю и раскачивался. То ли ветер качал его, то ли нелегкая дума. Не мог решить, бросать гранату или нет. «Может, долбанут нас лимонкой?» — спросил Сталин. Его мысль шла той же тропинкой, что и у Бекетова. «Может», — засмеялся Бекетов. «Ничего, у нас нервы крепкие», — сказал Сталин и, поднявшись, подгреб ногой залу к огню, пригасил. «Вспомнил балку под Царицыным?» — спросил Сталин. «И костер на дне балки, так?» «Вспомнил», — признался Бекетов. «Да, было», — произнес Сталин, заметно волнуясь и этой короткой репликой точно объединил себя и Бекетова, а Сергей Петрович подумал: «Но ведь между нами лежит не только Царицын, хотя это на веки веков и негасимо, и свято, но и те бекетовские эстрадные годы, что остались на берегу Северной реки, которая непонятно почему в сознании Сергея Петровича отождествляется с рассказом мамина сибиряка «Зимовье на стадионе». Думает он об этом, а если думает, то какие чувства это вызывает у него, и есть ли сознание вины?»